Седые волосы. Это пеплы сокровищ, утрат, обид. Это пеплы пред коями в прах гранит. Голубь голый и светлый, неживущий четой. Соломоновы пеплы над великой четой. Без закатного времени грозный мел. Значит, Бог в моей двери, раз дом сгорел. Неудушенный в хламе, снам и дням господин, как отвесное пламя, дух из ранних седин. И не вы меня предали, годы в тыл. Это седость, победа бессмертных сил.